писал в троллейбусе, когда ехал в Ялту на концерт. Слова. Мы уходим из детства, не успел оглянуться, позабыв, что вернуться. Не придумано средство, заплутаем в дорогах, посидеем в тревогах и начнем понемногу грустить об одном. Среди гор или у моря вспомним старенький дворик, детство сказочный дворик, сирень под окном. И потом бесконечно, все сильнее год от года, станет старенький дворик звать прошедшее детство. Дворик первых свиданий, дворик первых терзаний, молодых испытаний, что кажутся сном. Он таким и остался, он в саду затерялся, дворик первого вальса, сирень под окном. Дворик первого вальса, сирень под окном. Закружил город вальс при свечах. И вновь взлетел старинный вальс над городскими крышами, и звезды не спускают глаз. Услышали, а свечи, как сто лет назад, дрожат от нетерпения. Он помнит все, старинный вальс, балы, сверканье, погон. Он возвращает снова нас в далекой юности огонь. В нем молодость и старина, в нем трепет нас признание. С ним гром, боем и тишина познает. Над городскими крышами и звезды не спускают глаз. Вдвоем его съедим. Буду ждать желанной встречи. Я у двери на чеку. Приходи ко мне под вечер. Посидим, попьем чайку. Лучше быть сытым, чем голодным. Лучше жить в мире, чем в злобе. Лучше быть нужным, чем свободным. Это я знаю по себе. Это я знаю по себе. Приходи ко мне, Глафира, ненароком, невзначай. Приноси кусочек сыра, ведь сыр, что за чай. Ты колбаски два кусочка, а я маслица найду. В наше время в одиночку не прожить тебе виду. Лучше быть сытым, чем голодным. Лучше жить в мире, чем в злобе. Лучше быть нужным, чем свободным. Это я знаю по себе. Это я знаю по себе. Буду ждать я неустанно. Ты мне только покажись. Должником твоим я стану на оставшуюся жизнь. Подари приветным взглядом, малость рядышком побудь. Больше ничего не надо, только к чаю что-нибудь. Лучше быть сытым, чем голодным. Лучше жить в мире, чем слабе. Лучше быть нужным, чем свободным. Это я знаю по себе. Это я знаю по себе. Итак. Нам пишут, из цикла нам пишут. Розовый взмах крыла. Песня не о том, она любила свежий ветер, ее швырял в десятый вал, когда на такой длинные сети Танюшу траулер поймал. Сперва пришлось ей в бочке туго бежать в рассоле, как в бреду. Потом нашла Танюша друга, он жил в 17-м ряду. И не смущаясь тем немало, что обвинят ее в грехе, она по бочке с ним гуляла и целовалась в уголке. Связав себя гражданским браком, Танюша счастлива была. И поливальная салата у Тани ЕС приняла. Она на крестинах из народа не слышит немало теплых слов. В честь основательницы рода селей соленых без голов. Ай да Таня, Таня, Таня, Таня просто будет. Голова, Таня, Таня, голова, голова. Клево, что бочки веса мало, и не видать вокруг низки. Танюша с гордостью считала свой образ жизни городским. Она как сладостной нирване крутила жизнь и колесо. Смотрела сны об океане, а по утрам пила рассол. Рассол не мог уже помочь. Была протухшая Танюшка, из почки выброшена прочь. Трагичная жизнь ее угасла, но не без пользы для стола. Она вселёдочное масло, переработана была. Как удается в почке пресной прожить так много светлых дней, дожить до старости безбедной, протухнуть смертью своей. Про то мы думали, гадали, но так понять и не могли. Ведь рыба тухнет с той детали, что у Танюши отсекли. Что у Танюши отсекли. Что у Танюши отсекли. Конечно. Песня протеста. Ну, да разве это... Я только два дня назад каламбур придумал. Что? Песня протеста, да? Не надо переводить. Парабабан, парабабан, парабабан, парабабан. Ни запретом, ни арестом, ни падением с Эвереста, ни другим подобным средством нас не выйдет запугать. Будем петь мы повсеместно песню гордую протеста, остальное все нечестно. Не желаем больше лгать, зовет нас песен протеста клич. Граждане, все остальное кич. Граждане, дружно сомкнем ряды. Граждане, чтоб ни туды, ни сюды. Распевают, что попало, а протеста песен мало. Про любовь и труд навалом, а протеста года дана. Между тем давно известно то, что наше с вами тесто. Просто прелесть, как чудесно, им гордится вся страна. Да-да-да, к тесту у нас талант. Граждане, тесто у нас гигант. Граждане, экспортный вариант. Граждане, выше любых пропаганд. Загляни в любое место, от Хабаровска до Бреста. Все мы сделаны из теста, из единого куска. Все по ГОСТу, без халтуры, все единой рецептуры. От работника культуры до сотрудника ЧК. Да-да, из теста мы как один, граждане вместе едим и бдим. Граждане, правильный наш замес, граждане, движет всемирный прогресс. Идут лозунги. Наше тесто хоть ржаное, но зато свое родное! Не верьте милитаристской лжи, для теста не стоя нужно, а ржи. Нашего теста лапша на всех ушах хороша! Russian тесто is the best тесто in the world! Пусть крепнет и развивается дружба нашего теста и хлебобулочных изделий всего мира с плодами хлебного дерева развивающихся стран! Ура! Элегантны и прошены, ходят крендели пижоны, бродят толпами батоны, не стыдясь своей цены. Элегантные девпатрушки, сладострастные галушки, плюшки мягче, чем подушки, и блины любой длины. А посмотри, что у нас внутри, граждане, дьявол нас раздери. Граждане, можно держать пари, граждане, форменные сухари. Мы охотно плесневеем, засыхаем и черствеем, чтобы те, кто поважнее, нас не съели на обед. Да, на вид мы фронтоватые, а на вкус мы ватоватые, суховатые, пресноватые. А изюминки в нас нет, а может кто-то изюм крадет. Граждане, грязный карман кладет, граждане, их победит народ. Граждане, лишь бы не наоборот. Есть не будем колбасу мы и на скопленные суммы купим в Африке изюму всевозможнейших сортов. Нашпигуем им ватрушек, кренделей, галушек, плюшек, бесхозяйственных горбушек и ответственных тортов. И чтобы нас захотели съесть, граждане, это ж такая честь. Граждане, плесень бы махом сметь, граждане, и ускорять НДП, чтобы наше тесто и тут, и там. Граждане, а не под хвост котам. Граждане, трам-тарарам, там-там. Граждане, ну и т.д. и т.п. Я тигренок из квартиры номер 8. Роль котенка мне досталась в эту осень. Танин папа достал меня по блату. Подружился я со шторой полосатой. С ней играю, как с сестрой, если грустно мне порой. С ней играю, как с сестрой, если грустно мне порой. Я тигренок, я пока еще не хищник. Таня шила мне джинсовые штанишки. Танин папа заглядывает в завтра. Он боится, что я съем его на завтрак. Может, съесть. озверел я. В калорийность колбасы немножко верю, но у тигров на воле жизнь другая. Телевизор глаза мне открывает. Вот возьму и убегу в уссурийскую тайгу. Вот возьму и убегу в уссурийскую тайгу. Судьба злодейка, судьба хитра, а жить копейка, а жить игра. Судьба злодейка, а жить игра. Так лет через полсотни сорок, восседая в почтенном халате, выдает дед внуку истории про туристскую шатию братью. Тогда, мол, в годах семидесятых я был молод и горы ворочил, с рюкзаком за спиной, словно в латах, я полмира обошел протопом. Мой попутчик фотоглаз брал Саяны и Кавказ, впечатлений нахватал полю. Если скалы, то вперед, если море, то в обход. Мог, конечно, бы и вплавь кролем. А в пещеру попадешь, все доспехи обдерешь. Там в пещере темнее, чем под кроватью. Сталагмиты, как ежи, от восторга задрожишь. Или скрикнешь, если сил хватит. Ветеран горизонту взглядом, среди крыши горизонт ищет. В ванне плеск для него водопадом, даже голос внука не слышит. Со стены гитару снимает, и забыв, что при внуке не надо, как тогда рот фронт забивает про нахальную тетю Надю. Парать к тёте Наде молодой комиссар. Эх, такое бывало. Не палатка, а гарем, сто разлук и сто проблем. Вот опять в дорогу потащила. Снова к черту на рога, то пустыня, то пурга, то еще какая дьявольская сила. На скалистый городах лазить был большой мостак. Утесов память лучше нашей. Если ж камнем пришибет или на клочья разнесет, то слепляли горючим кашей. Следоруб он пылинки сдувает, в халате тепло, как в штормовке, а потом вдоль серванта шагает той молодой походкой. От внука пока толку мало, он дальше школы ни шагу, ему подрасти бы малость, и можно к туристам в атагу. Чтобы пенилась вода, увозили поезда, чтобы было, как тогда у деда. Чтоб замучил перевал, стороной прошел обвал, а в пещере было мало света. Чтоб казался снегопад или грозный камнепад, все же лучше, чем сквозняк под крышей. Чтоб до самого утра, до рассвета у костра, песни хриплых гитаристов слышать. Люди идут по свету. Эх, такое бывало. В старой таверне у берега моря, где паруса раздувает осадь, синие волны и алые зори, струны гитары негромко звенят. Кружки стучат по некрашенным доскам, стойка заляпана красным вином. Скоро забрежет рассвета полоска, на горизонте за узким окном. В старой таверне, в старой таверне, в старой таверне за узким окном, в старой таверне, в старой таверне, в старой таверне за узким окном. Вечные странствия, дальние страны, женщины разных оттенков и кож. В старой таверне морские туманы, все тут смешалось, и правда, и ложь. Кто и откуда морские бродяги здесь собрались под высокой звездой? На поясах пистолеты да шпаги, в старой таверне над самой водой, в старой таверне, старой таверне, старой таверне над самой водой, старой таверне, старой таверне, старой таверне над самой водой, старой таверне, здесь все по-другому. Дружба, так дружба, вражда, так вражда. Песня летит по простору морскому. Счастлив сейчас, что потом ерунда. Но все равно там всегда, как и прежде, сколько бы ни лилось вином, серебром, память о вере, любви и надежде в старой таверне за узким окном, в старой таверне, в старой таверне, в старой таверне за узким окном, в старой таверне, в старой таверне, в старой таверне за узким окном. Двор проходной, он ведет в никуда, с ниоткуда. Так нальем же еще по одной, не бывает добра ведь без худа. Так нальем же еще по одной, не бывает добра ведь без худа. Женщин много, а жизнь коротка, дураку лишь покажется много. Ну а умному чаша вина и до дна лучше, чем ублажать недотрогу. Ну а умному чаша вина и до дна лучше, чем ублажать недотрогу. За веселье расплата одна, дураку лишь покажется много. Ну ладно. Что-то вы так грустно, пожалуйста, а мне верить. Нужно мне жить, привычный давно километром, и короткая наша держимость, как защита от града и ветра, прочь хандру поднимай паруса, пусть придется поспорить с богами, но сегодня на нас небеса. Закачалась земля под ногами, вашу руку, друзья, вот моя. Нам не нужно на чем-нибудь цепляться, по законам бродяжьего братства. Вашу руку, друзья, вот моя. Мы по ленточкам новых дорог, новым встречам шагаем навстречу. Не страшен ни спуск, ни порог. Сами груз свой свалили на плечи. Сколько бы нам ни случилось идти, каждый шаг новой песни отмечен. Если вдруг разойдутся пути, пусть союз наш останется вечен. Мы вашу руку, друзья, вот моя. Нам не нужно на чем-нибудь клясться, по законам бродяжьего братства. Вашу руку, друзья, вот моя. Вашу руку, друзья, вот моя. Нам не нужно на чем-нибудь клясться, по законам бродяжьего братства. Вашу руку, друзья, вот моя. Белый красивый. Не слишком поздно и не рано в один из модных ресторанов, куда проникнуть каждый норовит. Чтоб отдохнуть после работы, пришли из разных анекдотов ковбой, еврей, грузин и одессит. Ковбой явился из Техаса, при нем был Стетсон, Кольт и Лассо, еврей был скуп и жутко деловит. Грузин был весь набит деньгами, совал по пачке каждой даме, а там привел с собою одессит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, а там дай там брату лады. Аса! Давайте ж отметем декором, друг, заявили дружным хором все. Одессит, грузин, еврей, ковбой. Мы же не такие идиоты, как говорится в анекдотах, кто ж мешает быть самим собой. Не видел мир такого пира, ковбой читал им вслух Шекспира, грузин их к тайнам йоги приобщал. А одессит блистал культурой и деликатностью натуры, еврей же всех шампанским угощал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Но тут им хором завопили: мы ж не такими вас любили, что ж вы творите, нет на вас креста. Без домино и анекдотов, хоть не ходи домой с работы, ну-ка живо на свои места. Еврею дали в ухо крепко, грузину натянули кепку ковбою Стетсон задом наперед и затолкали шито-крыто швырнувки. Называется «Кленовый лист». Дмитрий Сухарев, Виктор Верков. Пугаясь, осень стала у окна, не верится в последнее свидание. Ковер из разноцветного сукна, такой простой подарок расставания. Кленовый лист над переулком кружит, то к дому подлетит, то от него сорвется, штопор дрогнет, тронет лужу, посмотрит мимоходом за окно. Такой простой подарок расставания, улыбка полудетского лица. Она со мной ни ночь, ни расстояние, ни в силах разлучить нас до конца. Кленовый лист над переулком кружит, то к дому подлетит, то от него сорвется, штопор дрогнет, тронет лужу, посмотрит мимоходом за окно. Она со мной, когда рассвет дымится, она со мной, когда погас закат. Она в траве и в воздухе струится, и с ветром залетает старый сад. Кленовый лист над переулком кружит, то к дому подлетит, то от него сорвется, штопор дрогнет, тронет лужу, посмотрит мимоходом за окном, посмотрит мимоходом за окном. Называется песня «Воспоминания о детстве». Труб космос покаты, идет копоросенок, бьющийся в мешке. Я в военке ржу, как автомата, ты его сильно. деревяшки, утро в цепи, засохшие ромашки, бел пароход, плывущий по реке, бел пароход, плывущий по реке, солнечный участковый, ковр с наганом, дядька под машиной, волосы в песке, и трусы, косы, грудь по сарафанам, отзвук зарабился, солнце за туманом, белый пароход, плывущий по реке, белый пароход, плывущий по реке. Что же тут такое, может, откровение, после приближения, вдалеке, может, мир наш помог уже садить, хотели щучья лебеды, белый пароход, плывущий по реке, белый пароход, плывущий по реке. Теплым майским деньком желтая любовь без царя в голове убежала в рай прямиком. Синяя любовь в белизне облаков пила свежесть, жаждала жить. Синяя любовь уплыла далеко, чтобы подвиг там совершить. Красная любовь всех смутила вокруг розовым бельем в кружевах. Красная любовь испустила свой дух, а убийца стыд или страх. Черная любовь была светлой сперва, ревность опалила ее. Черную любовь на клочки я порвал, разлетелись, как вороне. О любовях песню не зря я пою. Где жила пустая мне грудь? Вдруг да и услышит эту песню мою. И придет какая. Кто-то, не припомню, мне неправду сказал. Нет, мол, панацея от всех бед. Станет не втерпешь, так побегу на вокзал и куплю плацкартный билет. Тепловоз глазастый с фонарем, как шахтер, своем налетит на перрон. Подтяну штаны я, что на стульях протер, влезу по ступенькам в вагон. Буду я с вагоном на стыках трястись, буду я в окошко смотреть. Будет проноситься мимо вкусная жизнь, не устать бы шеей вертеть. Наплевать на сказки о длинном рубле, мне иная доля близка. Укачу я в поезде от старых проблем, новые отправлюсь искать, новые отправлюсь искать. Оклякся. Тут нужно небольшое уточнение сделать, может быть, кто не знает, что Ророшах — это такой ученый-психолог, который придумал тест Ророшаха. Там бесформенное пятна, ну, человек смотрит, что-то должен там увидеть и сказать, и поэтому судят о его психике. Итак, песенка о кляксе. Жило-было на бумаге пятнышко чернил, и быть значимым хотела из последних сил. Очень скучно, да и стыдно кляксе не удел, и понравиться пыталась, кто б не посмотрел. Посмотрел на кляксу физик, смысла не нашел. Не увидел кляксе лирик, красоты большой. Клякса истину скрывает, думал моралист. Мы народ от клякса забавим, думал оптимист. Кляксу захандрила немощь, дескать, дело швах. Тут явился к ней на помощь дяденька Ророшах. Кляксу он серьезным видом людям показал, обещая всем запомнить, кто и что сказал. Посмотрел на кляксу физик, красоту нашел. Обнаружил кляксе лирик, смысл и прибольшой. В неприкрытой кляксе правду видел моралист. Кляксы нам нужны, покуда думал оптимист. Долго думал я об этом, где же тут мораль. Думал я зимой и летом, с марта по февраль. Нерешенная задачка гложет и сосет. Очень вредная привычка думать обо всем. Словно лавина со снежных откосов вслед скорым решением катится ком наболевших вопросов гонимый. Сомнением катится ком по пути, обрастая молвой быстротечной. Чудится, будто звучит отходная по жизни беспечной. В тесных стенах, отведенных уделом раздолье, пророком тянется ложь между словом и делом ленивым потоком. Тычутся в спину немые укоры, нет сил оглянуться. Мне бы смахнуть ненавистные шоры, но как дотянуться? Не миновать за грехи расплаты, к чему причитанья? Души пустые, да горечь утраты цена. За кривлянья поровну вместе недолго делили печали и радость. Что-то не склеилось, и превратили все в муку и в тягость. Скомканных снов предрассветной дремоте досада и скука. Скомканный праздник на сорванной ноте стучится разлука. Домыслы, слухи, намеки с издевкой, нелегкая ноша. Отзвук шагов, что стучали подковкой, заносит пороша. Фрумин Дмитрий. Фрумин Дмитрий, а музыка Марина Меламед. Что такое рыцарь без любви и что такое рыцарь без удачи? Вы говорите, рыцарей не стало, другие времена и все иначе. Мол, и любовь лишь в книгах и осталась, и где ж на всех набраться нам удачи? Ах, как же просто было Д'Артаньяну. Ударил шпагой раз, другой, все. А где, мол, взять гвардейцев кардинала, чтобы проверить мужество свое? Неправда, будто рыцарь это франт, который место уступил трамваям. И рыцарь он совсем не дуэлянт, каким его кино изображает. Тот рыцарь, кто исполнил честно долг, кто правду заслонил в бою с собой, кто в настоящей дружбе знает толк, и для кого команды нет отбоя. Кто лезет в гору, ледоруб в зубах, или проходит гибельный порог, и кто на крышу первым сделал шаг на красный от огня энергоблок. Так замолчите же, клеветники. Неправда, будто рыцарей не стало. Откройте ваши узкие зрачки, откиньте ваши тесные забрала. Их первыми уносит смерть косой, но смерть они встречают только грудью, и никогда не поредеет этот строй людей, избравших мужество оружием. Играя пыль веков от твоих врагов, время попало в плен. Генуэзских стен чайки клюют прилив, рыбою пахнут сны, брошу я в твой залив якорь своей весны. Незабвенная, долгожданная, у истории на краю, Феодосия, богом данная, я любовь тебе отдаю. Спит опустевший парк, дремлет на рейде парк, среди людей один смотрит на море грим. Веной в мечту согрет, он ее с моря ждал, поднимал рассвет алые паруса. Незабвенная, долгожданная, у истории на краю, Феодосия, богом данная, я любовь тебе отдаю. Айвазовский был, слушал рассказ глубин, песни янтарных брызг, чаек над морем вид. И удивленно здесь, идти в прибой мака, незабвенная, долгожданная, истории на краю, Феодосия, богом данная, я любовь тебе отдаю. Незабвенная, долгожданная, у истории на краю, Феодосия, богом данная, я любовь тебе отдаю. И в этот час вновь соединили нас теплые пожатия рук в огромный круг. На часах уже пора, Новый год, он как игра, манит нас в волшебный лес, в страну чудес. Пусть он добрым будет Новый год, пусть украсит будни Новый год, пусть подарит людям Новый год счастье любить. Пусть никто не плачет в Новый год, пусть придет удача в Новый год, а каким иначе должен он быть? Песня будет нас качать, спать не даст нам до утра, как дым костра. Под напев гитарных струн каждый снова станет юн, и, усевшись за столом, как встань, споем. Пусть он добрым будет Новый год, пусть украсит будни Новый год, пусть подарит людям Новый год счастье любить. Пусть никто не плачет в Новый год, пусть придет удача в Новый год, а каким иначе должен он быть? Дверь откройте шире в Новый год, он друзей помирит Новый год и отдаст полмира Новый год тем, кто влюблен. Мир светлее и проще в Новый год, ведь еще не прожит Новый год, все на свете может только лишь он. Песня чудесная, я думаю, лучше ее никто никогда не напишет. Но тем не менее песня есть, которая называется еще раз «О07», но это сугубо личная, без претензий. Я вхожу в автомат, любопытен цифр, взгляд нужен номер один на весь мир. Я недаром прошу, я признанием плачу, а монеты без порога. Он как друг день или ночь должен срочно помочь для всех тех, кто без устали ждет. Вместо писем листов, теплых несколько слов, он за тысячу верст донесет. Диск прервал поворот, ожидание рвет, треск помех и набора щелчки. Но срывается код, кто-то мне не дает слать тревожной надежды гудки. Эй, вы, черт побери! Что ж так связь барахлит, знайте, я все равно не уйду. Через 100 городов мне сказать пару слов и услышать в ответ, помню, что занят город в ночи, хоть кричи, хоть шепчи, автоматов каприз не унять. Ну их право совсем, набираю 07, попытайтесь, а я буду ждать. Ну их право совсем, набираю 07, попытайтесь, а я буду ждать. Получилось так, что несколько называется сомнение. Зачем убрали трап? Корабль куда помчался, сомненья налегли, как непосильный груз. А тот ли это брик? Тут далее я поднялся, и тот ли, наконец, я обретаю вкус. Пока что за спиной былые невезенья, обманутых надежд, сплошной порочный круг. То ли прорастет, коль сеять откровенья, и тот ли это флаг полощет на ветру. Назад уже нельзя, прогнули ветры парус, назад уже ни к чему, сорвала якоря. Но то ли я пою, обняв свою гитару, и то ли мне сулит туманная заря. Сомненья прочь вперед, ловить за хвост удачу, долой обилье слов и иступленье чувств. Теперь уже от измен я больше не заплачу, к неверным берегам конечно не вернусь. Давно пора швырнуть иллюзии за двери разъезженных дорог, покинуть колею. Пора закрыть театр о вере и неверии, тогда наверняка я в жизни устаю. Пора закрыть театр о вере и неверии, тогда наверняка я в жизни устаю. Для вступления я позволил себе использовать фразу из музыки Поля Мориа. Карнавал, экспресс веселья, торопитесь, вы не сели, вот и рельсы зазвенели. Карнавал, карнавал, оделся в маски, расплескал беспечно краски, серпантин взвихрился в пляске. Но зачем я в этом зале среди принцев и Джульет? На веселье в карнавале у меня билета нет. Карнавал, кто же звезды смеха столько разбросал? карнавал. Москвас я неожиданно узнал от толпы. От искристого веселья отрекусь, ухожу, не деля ни с кем нахлынувшую грусть. Ухожу в синеву ночи шальной, поброжу над уснувшей рекой. Приглашу я на танец звезд метель, попрошу, чтобы ветер взял свирель. Но у звезд, видно, кончился пора, грусть мою засыпает снегопад. Карнавал, экспресс веселья, почему же вы не сели? Поздно, рельсы зазвенели, отзвуки доносят еле. Песня, которая написана для туристов сугубо, для тех, кто все отпуска проводит в горах. Песня называется «Непоседы». Наверное, мы все обречены болеть лишь нам понятную болезнь, что с первыми атаками весны зовет нас в горы, где костры и песни. Подбрось, приятель, с рюкзаком до поворота, там ждут друзья подъемы, спуски и высоты. Уже кипит весны зеленая работа, и по утрам зарю встречает птичий ход. Там ждут нелегкие крутые километры, нам травами пахнут шальные ветры, там у костра по кругу стрелки незаметно, и до рассвета задушевный разговор. Выходим в горы в этот мир цветной, в мир розовых тонов в часы рассвета, в мир синих вечеров, в мир звезд ночной, в мир разноцветных дней, где море света. Подбрось, приятель, с рюкзаком до поворота, там ждут друзья подъемы, спуски и высоты. Уже кипит весна, зеленая работа, и по утрам зарю встречает птичий хор. Там ждут нелегкие крутые километры, любятся нам травами пахнут шальные ветры. Там у костра по кругу стрелки незаметно, и до рассвета задушевный разговор. Пусть не пытается никто понять, что в отпуске мы можем через сутки, вернувшись с гор, собраться и опять на трассах останавливать попутки. Подбрось, приятель, с рюкзаком до поворота, там ждут друзья подъемы, спуски и высоты. Уже кипит весны зеленая работа, и по утрам зарю встречает птичий хор. Там ждут нелегкие крутые километры, в лицо нам травами пахнут шальные ветры. Там у костра по кругу стрелки незаметно, и до рассвета задушевный разговор. Какой город-то? Дмитрий Бекчетаев, Казань, эскадронная. Нам слишком много вынести дано, наворожила матушка судьба. Мы пьем разлуки горькое вино, без привкуса прощания на губах. Нам этот день запомнится как сон, который посмотрел и не забыл. Но только тот, кто жизнь как мы любил, поймет вдаль уходящий эскадрон. Нам есть о чем жалеть и что терять, за око-око зуб пошел за зуб. Нас оставляли много раз внизу, но мы не разучились побеждать. Так и назначая свидание судьба, мы встретимся и все обговорим. И если надо, снова повторим давно уже привычные слова. Нам слишком много вынести дано, наворожила матушка судьба. Мы пьем разлуки горькое вино, без без привкуса прощания на губах. Борис Косвин, Харьков. Песня из спектакля театра «Витражи» Политехнического института. Шпаги и калеты, бутафорский дым, юные брюнеты, пудрой под сидим, занавес потертый и без грима сед. Господа актеры, мест в партере нет. Чудеса на вате, сажа на глазах. Господа, дерзайте, перед вами зал. По коленам море, вы же высший свет. Господа актеры, мест в партере нет. Рыцари не перескачет, принцы не перелетит. Героиня плачет, Мельпомена спит. Прекратите споры, споры на предмет. Господа актеры, мест в партере нет. Те, кто после вспомнит, рассказали, что герой-любовник был кошмарный сноб. Травести чуть вздорно, трагик был поэт. Господа актеры, мест в партере нет. Слава что-то значит через 20 лет. Да не зайдет удача и ангажемент. Лгут антрепренеры, не закрыт буфет. Господа актеры, мест в партере нет. Пользуйтесь моментом с публикой на ты. Ах, аплодисменты, боже мой, цветы. По пустым декорам шарит пистолет. Господа актеры, мест в партере нет. Господа актеры, мест в партере нет. Тоже спектакль театра «Витражи». Песенка театральной роли. Здравствуйте, здравствуйте, я ваша роль. Я вас ждала в этом маленьком зале. Я положила цветы на порог. Вспомните, как вы меня исполняли. И я ваша тень, ваша тьма, ваша ночь. Ваши недолгие звездные брызги, прячусь от солнца за вашей спиной. Я придаю вам уверенность в жизни. Здравствуйте, здравствуйте, я ваша суть. Ваша наивная вера в подсказку. Я подаю вам удобный костюм. Я подбираю надежную маску, сколько я долгих ночей не спала, сопровождая вас в вашем полете. Я влюблена и верна вам была. Что ж вы меня поминутно клянете, что ж вы страдаете дни напролет? Мой реквизит вашу душу не лечит. Это минутное, это пройдет. Роль поменяется, будет полегче. Что ж, до свидания. Я ухожу, тайный наш брак почему-то расстроен. Мне ни к чему ни скандалы, ни шум. Я поздравляю вас с новой ролью. Здравствуйте, здравствуйте, я ваша роль. Я вас ждала в этом маленьком зале. Я положила цветы на порог. Вспомните, как вы меня исполняли. Здравствуйте, здравствуйте, я ваша роль. Александр Гильман, Александр Плаксиев, песня «Доброго сказочника». Мне давно обещали дать ковер, самолет. Я устал по земле семенить с позаранку. Я обедаю раз, нет, не в сутки, а в год. Мне скатерка, как воздух, нужна самобранка. Но что поделать, работа не хуже, не лучше. Я сгущать не намерен волшебные краски, только дети мои, то есть личные дети, есть конфеты хотят, а не сладкие сказки. И бегу, разорвав сапоги и скороходы, и плыву, обхватив доску, как спасение, в бурю, в стужу, в мороз, в гололед, в непогоду, в будни, в праздники и воскресенье. Ну что поделать, работа не хуже, не лучше. Я сгущать не намерен волшебные краски, только дети мои, то есть личные дети, есть конфеты хотят, а не сладкие сказки. Действие происходит на базарной площади, почти на московской. Значит, там есть такой персонаж, палач Сергиус, должность палач, профессия художник. Не крал я у Клары кораллы, у Карла Клары нет и не крал. Я выбрал профессию Кару и именем Кары Коралл. Поэты, министры, воры, равны перед плахой моей. Оставьте сомнения и споры, со смертью не шутят своей. Отвечу я тем элементам, чтобы раз прекратить этот спор, железным своим аргументом с названием кратким топор. Не стоит, сеньоры, не стоит судьбой своей в прятки играть. Награды вас удостоят лишь ниже на голову стать. Какое ж блаженство увидеть в глазах обреченного страх. Маньяк я, палач, одиночка, художник в багровых тонах. Я презираю стрелы Робин Гуда, разившие врага из-за угла. Я лезу в штыковую, а покуда мне в спину метит свежая стрела. Ах, как приятно быть за все в ответе, когда суставы вывернет штурвал. Лишь тот напишет песню о победе, кто в жизни хоть однажды удирал. Любимая богиня.